Дзяцинью, а Лайда поторопился увести монашек и поступил с ними так, как было приказано. Вечером, когда Дзяджен возвратился со службы, Дзялянь и Лайда доложили ему о принятых мерах. Дзяджен, который всегда старался избегать лишних хлопот, выслушав их, только махнул рукой. Но нашлись бесстыжие люди, которые, узнав о том, что из дома Дзя увезли монашек, стали строить всякие догадки. Вернулись ли эти девочки домой, никто сказать не мог, так как о них больше ничего не было слышно. После того, как Дай Юй постепенно поправилась, Цзи Цзюань почти нечего было делать в саду. Прослышав, что монашек требует ко двору, но не догадываясь, по какому поводу, она отправилась в дом матушки Дзя разузнать. Здесь она встретила Юань Ян и принялась болтать с нею. Когда речь зашла о монашках, удивленная Юань Ян воскликнула: «Я ничего об этом и не слышала. Придется спросить у второй госпожи Фэнзе». Во время этого разговора пришли две женщины из семьи Фуши, чтобы справиться о здоровье матушки Дзя. Их приняла Юань Ян. Так как матушка Дзя спала, женщины поговорили немного с Юань Ян и ушли. «Зачем присылали этих женщин?» — поинтересовалась Цзи Цзюань. «От кого они?» «Надоели они нам. Все лезут со сватовством», — ответила Юань Ян. «У них в доме есть девушка, с которой они носятся как с сокровищем. Все время расхваливает ее нашей старой госпоже. Говорят, что она необыкновенно красива, обладает замечательным характером, сдержанна, вежлива, искусная рукодельница, умеет писать и считать, почтительна к старшим и к родителям, добра со слугами и умеет ладить с ними. И всякий раз, когда приходит, начинает распространяться перед старой госпожой. Мне уже слушать их надоело, сводницы паршивые. А нашей старой госпоже нравятся подобные речи. И Бао Юя словно подменили. Обычно он терпеть не может старух. Но эти не кажутся ему противными. Скажи, разве не странно? Недавно еще эти старухи рассказывали, что к их барышне сватается уйма молодых людей. Но их господин всем отказывает, мечтая выдать дочь замуж в семью, подобную нашей. Они так расхваливают свою барышню и льстят госпоже, что совершенно сбили ее с толку. Цзи Цзюань на некоторое время задумалась, но затем, притворяясь равнодушной, сказала: «Почему же старая госпожа не хочет взять эту барышню в жены Бао Юю, если она ей нравится?» Юань Ян только собралась объяснять, как из внутренних комнат послышался голос. Старая госпожа проснулась. Юань Ян поспешила туда, а Цзи Цзюань направилась в сад, дорогой размышляя. Неужто в Поднебесной только и есть один Бао Юй? Это о нем мечтает, другая о нем думает. Да и моя барышня с ума по нему сходит. Гляжу я на нее, и мне кажется, что вся ее душа в Бао Юе. Разве не он причина ее неоднократных болезней? Мы у себя в доме не можем разобраться, за кого его сватают. А тут еще одна напасть, какая-то барышня Фу. По-моему, сердце Бао Юи принадлежит моей барышне. Послушать же Юань Ян, выходит, что он готов полюбить первую попавшуюся. Если это на самом деле так,